что нога? По крайней мере, остается рядышком с другой ногой, что уже неплохо. Вы были на перевязке? Лучше скажи, как твои дела? Голова побаливает. Это собрание никак не кончится. Сердце тоже, наверное, не на месте. Нет, с какой стати? В последнее время ты появляешься здесь в часы, когда при всем желании нельзя принимать солнечные ванны. Я в порядке, Джуэлс. Просто захотелось подышать свежим воздухом. Ох, как он здесь свеж. Одна гнилая рыба чего стоит, но я с тобой не спорю, ты в полном порядке. Люди, лазившие по кораблю с проверкой, спустились вниз по трапу, сели в два черных форда, их дверцы захлопнулись совершенно бесшумно и медленно поехали к воротам портовой зоны. «Если ты собиралась взять завтра отгул, лучше забудь. Боюсь, денек будет тяжелее обычного». «О, я тоже этого боюсь». «Так о чем мы говорили?» — спохватился Джуэлс. «О том, что вам пора на перевязку. Стойте здесь, я сейчас к вам подъеду». Не дав ему времени на спор, она убежала. «Не умеет обманывать», — пробормотал Джуэлс в бороду. Вернув Джоэлса на пристань, София поехала к себе домой. Она вела машину одной рукой, другой ища мобильник. Видимо, телефон завалился на дно большой сумки, иначе она его уже нашла бы. Красный сигнал светофора заставил ее остановиться. Она воспользовалась этим, чтобы порыться в свалке на кресле справа и выудить оттуда телефон. Лукас оставил сообщение. В половине восьмого он заедет за ней домой. Она посмотрела на часы. В ее распоряжении оставалось ровно 47 минут, чтобы успеть обнять Матильду и Рен и переодеться. Один раз можно позволить себе злоупотребление. Она достала из бардачка синюю мигалку, поставила ее на приборную доску к лобовому стеклу, включила сирену и понеслась по Третьей авеню. Лукас собирался покинуть свой кабинет. Он снял с вешалки плащ, погасил свет. За оконным стеклом раскинулся черно-белый город. Он уже закрывал дверь, когда зазвонил телефон. Лукас вернулся и снял трубку. Эд сообщал, что запланированная встреча начнется ровно в половине восьмого вечера. В темноте Лукас нацарапал на клочке бумаги адрес. «Я вам позвоню, как только найду с собеседником общий язык». Лукас бесцеремонно повесил трубку и подошел к окну. Внизу разбегались в разные стороны улицы. При взгляде с высоты передние и задние габаритные огни машин свивались в желтые и красные нити, плетущиеся в темноте паутины. Лукас прижался лбом к стеклу. В центре круга испарины, образовавшейся от его дыхания, трепетала синяя точка. Сигнальная мигалка удалялась в сторону Pacific Heights. Лукас со вздохом засунул руки в карманы плаща и вышел из кабинета. София выключила сирену и убрала под кресло мигалку. Перед домом было свободное местечко, где она поспешила поставить машину. Перепрыгивая через ступеньки, она влетела в свое жилище. «За тобой гонится толпа?» — спросила Матильда. «Что? Что ты так запыхалась? Посмотри на себя. Мне надо подготовиться, я ужасно опаздываю. Как прошел день?» «Перед обедом я бегала на перегонки с Карлом Льюисом. Где ему за мной угнаться?» «Сильно скучала. По твоей улице проехало 64 машины, из них 19 зеленых». София села у нее в ногах. «Завтра я постараюсь вернуться пораньше». Матильда покосилась на часы и покачала головой. «Не хочу встревать в то, что меня не касается». «Сегодня вечером я ухожу, но вернусь не поздно, и если ты не уснешь, можно будет поболтать», — сказала София, вставая.